Знаменитый фонтан слез в Бахчисарайском дворце тоже не походил на фонтан. Его медленные капли падали, как слезы, из одной раковины в другую, чуть звеня. Я зашел в тесную кофейную. Она была устроена на ветхой застекленной терраске и звенела и тряслась, когда мимо проезжала арба. Голуби ходили, переваливаясь под расшатанными столиками, и глухо ворковали. За окнами было видно ущелье, желтая карстовая котловина, заросшая колючим кустарником. По ней шла дорога в пещерный город Чифут-Кале. «Что за жизнь?» — подумал я, сидя на терраске. Фуксии в вазонах свешивали над скатертью свои черно-красные цветы. «Что за жизнь?» Недаром Романин говорил, что с некоторых пор у нас не жизнь, а история с географией. Я жаждал разнообразия, и вот оно сбывалось. Правда, в этих частых переменах было больше печального, чем радостного. Но над всеми бедами все же стояло, как море стоит вдалеке своей синей стеной, непобедимая молодость. Это смягчало ощущение неудач и потерь. Я расплатился за кофе и пошел в Чифут-Кале. Я не понимал, что это такое, пещерный город, пока не увидел отвесный желтый утес, изъеденный, как сотами, множеством окон. По крутой тропе я поднялся на этот плоский утес и сразу попал в такую древность, что она оказалась неправдоподобной. В желтых, от лишаев известняках, были вырублены глубокие дороги. Тяжелые колеса выбили в них колеи, низкие входы вели в пещерные дома. По алтарю маленькой подземной базилики бегали ящерицы. Кто вытесал этот город? Никто мне не мог объяснить этого. Вокруг не было ни души. Ковры крошечных лиловых цветов покрывали все свободные клочки каменистой земли между скалами. Цветы были очень правильной формы, с пятью лепестками. Но как следует рассмотреть их, можно было, пожалуй, только увеличительное стекло. Тощая гнедая лошадь паслась среди скал. Она часто останавливалась и дремала, подергивала кожей, когда на нее садились осы. Я влез на скалу и сел, упершись в нее руками. Камень под ладонями был нагрет. Передо мной открылся величественный полукруг таких же плоских гор, как Чифут-Кале. Я был один на этой воздушной пустыне. Далеко внизу виднелись овцы, похожие на клубки грязной шерсти. Ясно доносилось бряньканье их бубенцов. Двигаться не хотелось. Я лег на спину и задремал. Небо мерцало синим огнем. В ресницах переломлялись острые лучи разноцветного пламени. Орел парил в вышине, разглядывал меня и примеривался, не сесть ли рядом. Потом я услышал тоненький стук капель, повернулся и заметил, что из трещины в соседней скале сочится ручеек, не толще нитки, и торопливо роняет маленькие, как бисер, капли. Я уснул. Когда я проснулся, небо пламенело, но уже не синим огнем, а цветом охры, рудым и диким. По небесному своду перьями, веерами, столбами, мощными горными пиками и островами были разбросаны багровые облака. Солнце садилось, его медный диск заливал горы зловещим заревом. Невиданный этот пожар вечера становился с каждым мгновением резче, грубее. Он разгорался до последнего накала, чтобы потом мгновенно погаснуть. Так и случилось. Солнце зашло, и тотчас зашумел в терновнике холодноватый ветер. Я спустился с горы. Бахчисарай позванивал фонтанами сильнее, чем днем. Я выпил в той же кофейне чашку кофе, денег у меня было в обрез, и голодный, но легкий и возбужденный пошел на вокзал. Поезд пришел в 5 часов утра. Билета я не покупал.